На ПАО ППГХО подвели итоги конкурса профмастерства «Лучшие рабочие». Жюри внимательно следило за такими критериями конкурса, как подготовка рабочего места, последовательность выполнения операций и времени выполнения работы. За несоблюдение организационных и технических требований вычитывались штрафные баллы. Первыми на площадке рудника номер один этого предприятия состязались подземные электрослесари. В итоге лучшим рабочим по этой профессии стал Андрей Власов. Лидерство у электромонтеров завоевал Яков Яковлев. Среди электрогазосварщиков Василий Дыненков. Ювелирная точность в манипуляциях потребовалась и от машинистов-экскаваторов. В качестве перемещаемого объекта выступила бочка с водой. При этом главным условием демонстрации навыков было минимальное расплескивание жидкости. Из заданий повседневной практики – быстрая и точная погрузка углем БелАЗа. Фаворит конкурса тут Алексей Коноваленков. Без ошибок и качественно справились с заданиями крепильщики с рудника номер 8 Евгений Юсупов и Артем Гурин. Они прошли сначала теоретическое испытание, а затем продемонстрировали свои навыки в деле. Уран в технологических растворах двумя способами – экспресс-методом и методом разложения пробы – выявляли еще в одном конкурсе. После проверки работы, суммирования всех баллов, победительницей стала лаборант с гидрометаллургического завода Людмила Зимакова. Награждение победителей традиционно пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера и 55-летию ПАО ППГХО.